Глава шестая. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Только что ревели потоки воды, обрушившиеся с небес, и вдруг раз — и нет ничего. Нет, вода как раз есть, но уже не та, что прежде. Обильно капает с крон деревьев и кустов, под ногами струится жижа, заполонившая собой каждую пять земли, но нет уже того назойливого давления на голову, норовившего зарыть лицо в смердящую почву. Неуверенно поднявшись на колени, Макс оглянулся, но ничего не разглядел. Поднял руку к глазам, уставился на светящиеся стрелки часов. Если им верить, то с тех пор, как ушли от кресла, прошло почти два часа. Из них большую часть сожрал этот фантастический ливень. Да уж, повеселился. Все понятно. Наступила ночь, она здесь и без того темная, а уж при такой погоде ожидать другого и вовсе глупо. Итак. Он непонятно где, вымокший до нитки, продрогший, куда идти неизвестно, выхода два. Дожидаться утра и по свету искать город или корабль, или попробовать двигаться сейчас. Хоть первый вариант сулил холодную ночевку, Макс склонялся именно к нему. Куда идти, он не представлял. Компас экспедиции остался у тучи. Трофейный в чемоданчике со всем остальным барахлом странного пилота его утащил бродяга. Идти наобум, спотыкаясь в темноте и ударяясь о твердые предметы – плохой вариант. Конечно, рано или поздно он выберется к берегу острова, и там уже почти на чистом песке станет попроще. Но не стоит забывать про ящеров и прочие прелести этих опасных мест. Надежды на ружье немного. Эн очень не рекомендовал знакомить с его с водой, как и патроны, но несомненно, что это случилось. Ну никак невозможно его уберечь в ливневом аду, сверток ведь вряд ли герметичный, да и цеплялся пленкой не один раз. Развернуть и проверить? Ага. В полной темноте, среди капель, срывающихся сверху, в вонючем болоте по уши. Если ружье сохранило работоспособность до сих пор, то такое издевательство точно не перенесет. По этой же причине Макс отказался от использования рации. Хотя корпус ее герметичен, но доверия все равно не внушает. Целее будет, если не доставать из рюкзака. К тому же Макса вряд ли утащило слишком далеко, и он сейчас находится где-то между холмами. Еще днем, проверяя связь с южного склона, он не смог вызвать тучу, рельеф мешал. Здесь, в низине, тем более не стоит на это рассчитывать. Ну что ж, решение принято. Он останется ночевать прямо здесь, среди веток спасшего его куста. Усевшись поудобнее, Макс понял, что подремать не получится. Колотило от холода, да и жутковато. Островная фауна, сокрушенная буйством стихии, начала потихонечку оживать, робко подавая голоса. Где-то неподалеку трещали ветки, кто-то маленький и стремительный бодро прошлепал по луже, затем зашуршал в траве. Потом неуверенно завыли далеко справа. Макс поначалу совсем уж расстроился, решив, что это Дикс голодные песни распевает, но вскоре понял, что человеческая глотка вряд ли сумеет издавать такие заунывные звуки. Вой подхватили в сторонке, а спустя несколько минут уже не понять было, сколько исполнителей в этом кошмарном хоре. Кому-то из обитателей острова концерт понравился, где-то далеко за спиной вдруг захохотали невозможным образом, одновременно весело, жутко и равнодушно-хладнокровно. Так должен смеяться сонный упырь, выбравшийся из древнего склепа и почуявший запах заблудившегося туриста. Макс из рассказов бродяги помнил, что самые страшные ночные звуки издают, как правило, безобидные существа, птицы и лягушки. Но знать одно, а столкнуться со всем этим в такой печальной ситуации... Ночь начала казаться бесконечной. Как там остальные? За команду тучи можно не беспокоиться. Наверняка хватило ума спрятаться в каюте, но вот Дина, Снежок и Бродяга попали серьезно. Макс не верил, что они сумели добраться до вершины холма. Туда оставалось не меньше 20 минут хода. Нет, нереально в такую погоду. Опять мерзко захохотали. Причем близко. Устало подняв веки, Макс обернулся и вздрогнул. Чуть ли не перед носом в воздухе порхал мертвенно-белый огонек. А дальше еще один, нет, даже два, светлячки. Пусть крупные, но простые светлячки. Светящиеся насекомые с крылышками, таких ему видеть не доводилось. Вот и опешил поначалу, да и неожиданно. Справа опять затрещали ветки. На этот раз явно что-то приличное. Это не лягушка и не ящерица. Хотя насчет последних он поторопился с вердиктом. Как раз ящерицы здесь бывают очень даже серьезные. Ухватился за ружье покрепче. Ничего страшного. Даже если это крадется матерый хладнокровный хищник, шансов наткнуться на Макса у него немного. Тот сидит тихо, не издавая ни малейшего звука. По запаху? А далеко ли можно почуять присутствие человека? Особенно если он чистоплотен, к тому же его только что в течение 2 часов полоскало дождевой водой и пропитывало снизу смрадной жижей. Надо быть отменной ищейкой и подбираться с подветренной стороны. А ветра ведь нет, он стих одновременно с ливнем. Шаги неведомого существа не прислушивались к доводам разума. Неотвратимо приближались. Трусливое начало, присутствующее в каждом, даже самом смелом с виду человеке, доказывало, что все пропало. Подкрадывается 10-метровый ящер, причем не просто так, а с целью устроить поздний ужин. Доставать ружье, представив, как он сейчас начнет шелестеть, разворачивая многочисленные слои пленки, Макс не рискнул. Днем куда ни шло, а в тихом ночном мраке это слишком опрометчиво. Ведь у диких животных отменный слух. Неудивительно, глухие на воле не выживают. Протянул руку за спину, рюкзачок на месте. И на ощупь даже не слишком грязен. Привязанные к нему ножны мачете тоже уцелели, как и их содержимое. Осторожно оттянул защелку, медленно вытащил оружие, почувствовал себя гораздо увереннее. Уж от мелкого ящера кое-как отмашется, одно плохо. Ничего не видно. Если глаза твари приспособлены к темноте, то бой получится очень уж неравным. Видимо, наверху решили согласиться с Максом и хоть немного выровнять шансы. Из-за туч, уплывающих к горизонту, проглянула одна из лун. А может, планета. В голове окончательно перепутались все астрономические лекции Эна. Не сказать, что стало светло, как в ясный полдень, но, по крайней мере, теперь понятно, куда его занесло потоком. Тонкие, идеально ровные стволы, лишенные веток, растут часто, местами непроходимо густо. Бамбук! Его забросило куда-то в окрестности кресла с пилотом. Хотя, почему в окрестности? Он ведь не знает, насколько далеко тянется эта чаща. Когда с вершины смотрел в бинокль, казалось, что массив большой, не меньше пары квадратных километров, а скорее намного больше, даже если не считать примыкающие мелкие рощицы. Почти одноцветный, монотонный. Другие деревья здесь приживались нечасто. Южная оконечность этой зеленой массы дотягивалась до ближайших болот, огибая их с 2 сторон. Если Макса отнесло туда, то совсем кисло получается. Даже по свету возвращаться придется долго. Одно дело шагать по песчаному пляжу, а другое по этим дебрям, где 100 шагов по прямой могут вырасти до 1500, со всеми обходами и борьбой с тончайшими лианами, местами разросшимися, будто паутина. Определившись с направлением, откуда грозила опасность, Макс приподнялся, уселся на корточки, лезвие мачете спрятал среди ветвей, чтобы не выдавало отблесками лунного света. Если прикинуться пеньком, зверь может и не заметить. Как-то глупая курица, которая однажды уселась на его голову, когда он мальчишкой задремал на крыльце, гостя у бабушки в деревне. Шум шагов приблизился до той критической отметки, что стало понятно. Еще мгновение, и он увидит его источник. Страх отступил, не до него сейчас. К тому же стало понятно, кто бы это ни был, размер его вряд ли слишком велик. Но не может массивная туша давить ветки так аккуратно. И тут наверху решили, что Макс и без света может обойтись. Луна опять скрылась. Проклятие. Теперь он беспомощен, как слепой котенок, а шаги-то все ближе и ближе. Затем шум начал отдаляться. Некто, пройдя в нескольких шагах, пошел дальше, не заметив Макса. Это было так близко, что он отчетливо слышал, как с конечностей срываются на мокрую землю капли жижи, пристающие к ступням. Да не могут 4 ноги такие звуки издавать. Их 2! Это человек! От души отлегло, но не потому, что Макс собрался на радостях окликать собрата по несчастью, нет. Он не первый день здесь живет и не настолько наивен. На 2 ногах ходят не только друзья. Это может быть заблудившийся гот, агрессивно настроенный нейтрал из чужой экспедиции или даже Дикс. Несмотря на то, что Макс уверял других, что твари на острове практически отсутствуют, сам со счетов их и не сбрасывал. Ведь даже в самом лучшем варианте отдельные должны сюда забредать, иначе расплодившимся ящерам нечего будет есть. Хотя у диксов походка совсем не такая. Хорошо помнятся их шаги во тьме, дерганные шлепки по воде, хрипящие и булькающие звуки, короткие остановки, перемежаемые стремительными перебежками. А эти легкие, ритмичные, если и неровные временами, то по очевидным причинам из-за встретившихся препятствий. Неторопливость объясняется темнотой и непростым характером местности, изуродованной непогодой, грязь, упавшие ветки и деревья, глубокие лужи. Ладно, кто бы это ни был, он уже начал удаляться. Плохо, если мимо прошел один из своих, но рисковать не стоило. Шаги стихли, как отрезало. Макс даже вздрогнул от неожиданности, до этого ни одной паузы не вмешивалась в их ритм. Тишина, если не считать прежних звуков, уже не так пугающих. Завывание неведомых созданий, шелест в кустах и траве, отдельные оклики ночных птиц. Трудно поверить, что шаги вдруг стали неслышимыми. Человек остановился. Почему? Неизвестно. Хорошо бы, если бы по любой другой причине, а не потому, что заметил Макса. Эх, надо было заранее вжаться в грязь, чтобы даже в упор не смогли увидеть или почуять. Теперь поздно. Остается прикинуться бревном, ожидая, что же будет дальше. «Максим?» Тихо, неуверенно донеслось из темноты. Сердце гора свалилось. Ответил с нескрываемым облегчением: «Динка, но ты меня и напугала, как заметила?» «Случайно». «Ты одна?» — спросил, поднимаясь. «Ага, ты». «И я, стой там, сейчас подойду». Легко сказать, девушку Макс так и не разглядел. Очень странно, что она сумела его заметить. Глухой мрак ночного бамбукового леса, лишь редкие искры светлячков вносили хоть какое-то разнообразие в непроницаемую темень. Направившись в сторону, откуда доносился голос, на втором шаге едва не упал, ступив в заполненную жижей промоину. Потеряв равновесие, ухватился за молодой бамбуковый побег, который не преминул предательски согнуться, застучать верхушкой по стволам старших собратьев. Шум поднялся такой, будто стадо динозавров грабит барабанный магазин. Дина хоть и выдала себя издали, подобное не допускала. Шла хоть и не беззвучно, но до такого эффекта ей очень далеко. Ночным зрением обладает, что ли? Спотыкаясь, теряя равновесие, треща попавшимися под ноги ветками и шумно задевая гулко отзывающиеся стволы бамбука, Макс вскоре понял, что уже не представляет, в какой стороне ждет девушка. Но почему, помимо иммунитета, в этом мире их не одарили встроенными приборами ночного видения? «Максим, ты сейчас споткнешься, ствол поваленный!» – неожиданно предупредили. Голос тихий, но слышно отчетливо. Дина где-то левее, еще чуть-чуть, и он рукой до нее достанет. Сделав к ней три неуверенных шага, он все равно ничего не разглядел, но счел, что дистанция совсем уж близка к нулевой. Раз так, можно считать, что встретились. «Дин, с тобой все в порядке? Не поранилась? Как ты пережила дождь?» «Да со мной все хорошо. Из-за дождя потеряла вас и сама потерялась. Да и невозможно было вверх идти. Сильный дождь. А ты как?» «Да то же самое. Когда хлынуло, будто обрезало все вокруг. В поток попал. Потом снесло сюда. Тебя тоже, наверное?» «Нет, я заблудилась, когда дождь пошел, а потом нашла укрытие под деревом. Его стало затапливать, и пришлось забраться на нижнюю ветку. Там и сидела, пока замерзать не начала. Холодно становится, если не двигаться». «На бамбуке ветку нашла?» «Да нет, конечно. Какое-то другое дерево. Иногда они встречаются среди бамбука». «Ты ловко по лесу ходишь. Тихо. А как меня заметила? Я тебя вообще не вижу. Пятно какое-то в темноте, и все». «Если долго сидеть на месте, светлячки начинают над головой летать. Наверное, на тепло от дыхания идут. У меня так летали на том дереве. Увидела стайку и поняла, что рядом кто-то есть». «Да?» «Не обращал внимания. Динка, надо бы место по суше найти и дождаться там утра». «По суше! Максим, здесь все промокло, сильно промокло, и грязь какая-то везде появилась. Мы, наверное, не сможем на холм забраться, пока она не подсохнет или не стечет. Земля будто болото, можно на дерево залезть, но здесь это не получится». «Верно, бамбук в этом не помощник». На мгновение в голове у Макса промелькнула идея срубить несколько стволов, соорудив что-то вроде насеста, где они будут куковать до рассвета, будто мокрые курицы. Но дураком он не был. Глупые мысли надолго не задерживались. Отхватить себе во мраке пальцы или привлечь шумом стаю ящеров не хотелось. Но не сидеть же здесь. «Дин, ты вроде лучше меня в темноте ориентируешься. Сможешь вывести на опушку?» «Опушку?» «Ну, туда, где бамбук заканчивается». «Не знаю, наверное, а зачем? Там нормальные деревья есть, можно забраться и пересидеть ночь». «Хорошо, давай попробую, иди за мной». «Я бы рад, только как это сделать, если ничего не вижу?» «Вот, держись». Дина взяла его за ладонь, мягко потянула за собой. И Макс поплелся, будто слепой за поводырем, а что еще ему оставалось? На каждой ноге Макса скопились килограммы грязи, безобразными комками облепив голени до самых колен, а спереди даже чуть выше. Он несколько раз терял шлепки, и тогда приходилось останавливаться, выискивать их в липкой жиже, отчего руки тоже были далеко не чистые. Единственное, что радовало на этом нелегком пути, бамбуковая поросль лишена веток, иначе бы голове не поздоровилось. Ни одной шишки не набил пока что, хотя несколько раз, несмотря на помощь Дины, едва не целовался со стволами. Шлеп-шлеп под ногами, постоянные скачки из стороны в сторону, приходилось огибать непролазные группы бамбуковых стволов. Холодная сырость, пробирающая до костей, зловещие шорохи от разбегающихся во все стороны мелких животных. Днем живность в таких количествах не попадалась, или она активизируется после ливней. Может и так. Затопило норки и повылезали мышки с ящерицами. Все равно странно. Раньше большой представлялся хоть и необычной, но относительно спокойной сушей. Изобилием живности не пахло. Идти надоело почти сразу, но и останавливаться нельзя. Холоднее станет. Да и разве можно проявлять слабость перед девчонкой? Луна, временами проглядывая на минуту-другую, только жути нагоняла, мало что при этом освещая. Через некоторое время остатки туч удалились, вслед за грозовым фронтом небо усыпали звезды и более крупные объекты. Несмотря на их внушительные размеры и нескромное количество, все равно толку мало. Пышные метелки верхушек бамбуковых стволов не пропускали свет к земле, а если и доходили какие-то крохи, то мало в чем помогали. Зато если глянуть вверх, кажется, будто попал в затемненную пачку исполинских макарон. Да уж, бамбуковый лес – место специфическое. «Заросли заканчиваются», – тихо предупредила Дина. Для Макса ее слова прозвучали бессмыслицей, ведь ничего не изменилось. Но уже через несколько шагов понял, что девчонка права. Нескончаемый бамбуковый кошмар сошел на нет. Вот уже пробирается через густые кусты на опушке. В очередной раз едва не падает, зацепившись за ветку. Не сказать, что вышли на открытое место, но света прибавилось. Сверху его почти ничего не заслоняет. Дина уверенно потащила Макса куда-то влево, к громадине, закрывающей половину небосвода. Это оказалось большое дерево с раскидистой кроной. Неизвестно, как такие называются, но днем они часто встречались. Хорошо запомнились кривыми массивными ветвями, отходившими от стволов почти под прямым углом и почти всегда склонявшимися в итоге до земли. В таких местах они даже укоренялись частенько, давая новые побеги. Забраться наверх по свету не представляет труда, да и сейчас чрезмерных усилий не потребуется. Дина, остановившись перед одной из доступных ветвей, неуверенно огляделась, сорвала пучок травы, начала ожесточенно тереть ноги. «Ты чего?» – удивился Макс. «Грязи много. Думаешь, дочисто вычистишься? Бросай это дело, полезли наверх. Утром доберемся до ближайшей трубы и спокойно отмоемся». «Хорошо бы. Бродяга говорил, что вода здесь теплая. Прохладная она. Ну ты ж сама видела». «Ага, в такой еще больше можно замерзнуть. Осторожно, ветка мокрая и скользкая». Дина ловко полезла наверх, а Макс за ней. Далеко она забираться не стала, уселась на горизонтальном участке ветви, болтая ногами метрах в двух от земли. «Максим, здесь вроде нормально, не будем дальше лезть. Тут удобно, можно спиной о соседнюю веточку облокачиваться». Прикинув высоту, он нахмурился. «Слишком мало, чтобы чувствовать себя в безопасности от крупных ящеров. Но лезть выше, рискуя сверзиться и переломать ноги, тоже не хотелось. Ночь, мокрая кора, холодные листья, обдающие брызгами приставших к ним капель. Макса все это достало, толком не начавшись. Будем здесь сидеть». Устроившись бочком, друг к дружке замерли. И впрямь удобно. Спины упираются в параллельно протянувшуюся ветвь. Перед глазами звездное небо. Если опустить взгляд, можно увидеть верхушку непроглядной черной стены. Бамбуковый лес начинался в паре десятков метров. Отцовские часы достойно пережили все приключения. Продолжали идти. Разглядев светящиеся стрелки и цифры, Макс привычно поправился на несовпадение местных суток с земными и вздохнул. До рассвета еще долго. «Ага». «Замерзла?» «Немного, но это не страшно, я привыкла». «И не уснуть, Дин. Не похожа ты на тех, которые к такому привыкшие. Заметно, что городская. Даже не знаешь, что такое опушка». «Знаю. Просто какая же это опушка? Лес продолжается». «Но не бамбуковый и вообще не лес. В основном кусты, деревьев мало, значит опушка». «Так какая разница? Ты лучше воду из пакета вытряхни». «Да уже по-всякому трусил. Бестолку. Думаю, ружье вымокло сильно. А как твой револьвер?» «Не знаю. Я его не доставала. Завернула перед дождем и спрятала в рюкзак». «Ну, его проще спрятать, чем эту дуру. Может, и не вымок». «Ага». «Ну, ничего. До рассвета можно как угодно дотерпеть. А потом, не заглядывая в город Бронзовых, пойдем к кораблям. Прямо по склону двинемся. Вокруг вершины. Если не делать остановки, то за час доберемся». «Это если дождь не вернется». «А такое бывает?» «Я один раз попадала в ливень, и он через несколько часов вернулся. Почти так же плохо было». «Странно. Обычно гроза прогремит, и все, не возвращается». «Это у вас, может, так, а здесь по-другому». «Наверное. Может, ветер меняется, и тучи назад приносит, или что-нибудь еще. Дин, я второй раз такое не переживу. До сих пор тошно. Нахлебался этой жижи». «Я тоже не переживу и очень боюсь за Снежка. Он ведь еще легче меня. Если его понесло, то могло далеко оттащить». «Да вряд ли. Он опытный. Даже опытнее меня. Я никогда здесь таких ливней не видел, а вот Снежок сталкивался». «Ну, ты ведь новичок, это нормально. А он хоть и видел, но младше тебя гораздо. И легче, таким опаснее всего». Обсуждать, что и с кем могло случиться, было бессмысленно. Информации ведь нет. Оба это прекрасно понимали, и пустой разговор угас сам собой. Осталась только сырая тьма, нервирующие звуки, издаваемые ночными животными, холодные капли, продолжавшие падать сверху, воды на листве, похоже, осталось тонны. Сидеть холодно и не так уж удобно, как показалось вначале. Хоть крутись, хоть замри, но постоянно куда-то что-то давит. К тому же у Макса разболелась лодыжка, похоже, серьезно зашиб. Прижимаясь к теплому боку Дины, он тупо таращился в ночь. Заснуть не заснул, но в полусонное состояние себя привести смог. То ли бодрствование, то ли дрема. И в редкие мгновения просветления начал даже находить удовольствие в таком бездумном времяпрепровождении. Хорошо, что нашлась именно Динка. Проводить ночь в бок о бок с бродягой было бы не так приятно. Еще часов 5 и начнет светать. Не так уж долго. Да терпеть можно. Хоть и холодновато, но это тропики, а не Арктика. Ерунда. Чуток гусиной кожи и немного дрожи не повредят. Если появится ящер, тоже не беда. Заберутся повыше, не достанет. Макс и Дина здесь не пропадут. Остается надеяться, что Снежок и бродяга устроились не хуже. А затем послышался крик. Очень специфический крик. Так кричат лишь в одном случае, когда дело совсем плохо.